Глава 4. Полина. Праздник мы встречали в постели, мирно посапывая. Завтра самый трудный день. Вот и не верь после этого в сильное влияние волчьей сущности. У животных первые 10 дней после рождения самые сложные и важные. Если детеныши выживают, значит, никаких патологий в развитии нет и жизнеспособность на уровне. Но если в природе можно заметить, что мать отказывается немного от этого малыша, то тут человеческая сущность готова бороться за свою кровиночку до конца. И мы будем бороться за эту девочку. Утром меня отправили в путь до города за травами в одну лавку. Хотелось покрутить у виска с вопросом, кто работает ранним утром 1 января, но спорить не стала. Вчерашний снегопад, который длился всю ночь, замел дороги. С горем пополам удалось проехать на заснеженную дорогу и добраться до нужного места. На удивление, меня действительно ждали. Да, трав столько выдали, что вся машина была ими завалена. Возвращалась в поселок ближе к обеду. Трасса была уже более разъезжена. Видимо, не одна я мотаюсь в столь интересный день. А что, дальнобой еще никто не отменял. Плюс есть ребята, которые просто ездят на крутые базы. Вот только одного я не ожидала. Неподалеку от нужного мне поворота шла девушка. Большой чемодан, сама трясется вся. Пока затормозила, получилось, сильно проехала вперед. Пришлось сдавать назад. Опустив стекло, увидела до боли знакомую мордашку. «Паулина?» С искренним удивлением встрепенулась красавица с редким запахом. «Аня?» 3 года назад. 30 декабря. День выдался ни к черту. Сегодня ночью было 3 пациентки и все с преждевременными родами. Одна из них досталась мне, самая ужасная. Ненормальная девчонка на 9-м месяце села за руль в нетрезвом виде и угодила в аварию. Удивляют меня такие ненормальные. В вас малыш растет и развивается, и только от вас зависит его здоровье. Пришлось делать кесарево, потому что она была без сознания, и сердце бы не выдержало таких нагрузок. Приведи мы ее в чувство. Родился крепкий мальчишка, пока без отклонений. Мелкий, правда, но ничего, нагонит еще остальных. И все бы ничего, если бы не пришедшая в себя мамаша. Меня обвинила в том, что у нее шрам теперь останется. Ей были естественные роды показаны, а тут под нож положили. В итоге я осталась без работы, потому что девочка — дочь шишки в городе. Забрела в какое-то кафе, где веселится молодежь. Бармен оказался понятливым и принес коктейль без алкоголя, но довольно необычный. За таким можно подумать о никчемности нынешнего положения. Деньги есть, работу найду. Просто ужасно обидно, что из-за капризов взбалмошной девицы малыш мог умереть. Я осталась без работы, а ее родня, вместо того, чтобы поставить ее на место, потакает капризом. Если у меня будет ребенок, костьми лягу, но таким избалованным он не будет. Дочку хочется. Волчиц сейчас дефицит, и это опасно. Но все равно хочу малышку. А сын? Ну, только если потом. Вот только долго сидеть в одиночестве не получилось. Рядом образовалась милая девчонка с затейливым коктейлем и тоже без алкоголя. «Привет, я Аня». Улыбнулась своей явно фирменной улыбкой и протянула руку. «Привет. Ты не ошиблась случайно?» Скептически на нее посмотрела, ну, ведь ошиблась. «Нет, ты чья?» Продолжила спрашивать, надеясь на что-то. «Мамина и папина. Аня, я не настроена заводить знакомство. Ты явно меня с кем-то спутала, раз так настырно знакомишься». Даже зарычала немного от раздражения, что явно не осталось незамеченным, судя по прищуру глаз незнакомки. «Не рычи, волчица московской стаи, я с миром!» Подняла руки в примирительном жесте, а я напряглась. От нее не пахнет волком. «Просто хотела поболтать». «Ты перепила?» Вскидываю бровь, глядя в глаза, пытаясь переубедить ее и пряча волчицу глубже. «Нет, я вообще не пью. Я понимаю твой скепсис, но я приемная дочка Альфы. Вон, видишь, там, там, там, и где-то еще 2 крутятся. Они ко мне приставлены». Осмотрев парней, усмехнулась. «Ты не такая, как я. Я не верю тебе». Фыркнула, довольная собой. Подожди, куда твоя волчица делась?» Вот тут наступила моя пора удивляться еще сильнее. «Что она спросила?» «Ты кто?» Уже со страхом отвечаю ей, успокаиваю дрожащую рыжуль внутри. «Я уже представилась. Я Инейная волчица». На последнем слове сделала в воздухе кавычки. «Подожди, ты что, сама по себе? Как ты выживаешь? Слушай, я понимаю, сейчас мои слова покажутся глупыми, но я приглашаю тебя на каникулы к своим. Завтра рейс в 12 дня. И если тебе у нас понравится, папа тебя примет. Зуб даю». От этих слов вспоминаются события 15-летней примерно давности. «Ты правда та самая девочка?» Утвердительный кивок становится подтверждением. «Паулина, но я откажусь от твоего предложения. Ты обещаешь несбыточное, поверь мне. Я была в трех стаях, и еще раз услышать о своей никчемности не хочу. Но если вдруг будет нужна помощь кому-то, вот...» Протянула ей визитку, а она в ответ на блокнотном листе оставила свои координаты. «Ты подумай над моим предложением. Ты хорошая. Если бы я была в тебе не уверена, то не подошла бы. Если бы не была уверена в своем отце, не предлагала бы такое. Но даже если и откажешься, то знай, в случае чего я с радостью помогу». Хотела ее прервать, но неугомонная продолжила. «Не отказывайся сразу. Просто помни обо мне и моих словах. Буду рада тебе». И, не дав ответить, спрыгнула со стула. Проследила за ней. Присоединилась к толпе студентов, а охрана облегченно вздохнула. Решила не рисковать и направилась прочь из бара. Хватит приключений и эмоций на один день. Получив кивок в подтверждение, открыла ей двери изнутри. «Вещи в багажник кидай», — поспешила выполнить мои слова и села рядом. Странный запах не давал покоя, и жуткое предположение озарило сознание. «Ты что, провела ночь с Альфой?» «Осуждаешь», — стыдливо опустила глаза Инейная малышка. «Переживаю, но не бойся, в моей машине так пахнет травами, что он не найдет тебя». Поспешила ее успокоить. Она явно боится встречи с ним снова, а я могу укрыть ее в домике Баяны, каким бы эта чудачка ни была чудом. Все же каждый здесь знает, Альфа никогда не проводит время с человеческими самками. Это его табу. Но что-то в схеме пошло не так. Он и не будет искать. Мы попрощались с ним. На это я смогла только усмехнуться. «Ну-ну». «Ну, если тебе сейчас так легче, то пусть будет так». Снисходительно, но по-доброму ответила ей. «Что ты имеешь в виду?» Тревожно уточняет, но сильно не боясь. «Ничего. Просто от тебя странно пахнет. Мне уже мерещатся запахи. Все от недосыпа и нервов». Отмахиваюсь от нее. Не говорит же, что чувствую зачатки многоплодной беременности. Кто знает, может, от трав мерещится уже. «У тебя что-то случилось?» «Не у меня. Здесь недалеко у будущей развилки есть съезд на поселение волков. 10 дней назад у пары родилась дочка. Сама знаешь, какая это редкость. На Луне, похоже, угодно ее забрать. Местная ведунья позвала меня для набора опыта, когда поняла, что волчица беременна. Ей пора передавать знания, и она часто приглашает таких, как я. Но на вторые сутки малышка стала увидать. Мы что, уже не перепробовали? Сейчас вот за травами ездила. Последняя надежда осталась. Боюсь, девочка не переживет сегодняшнюю ночь. Все будет хорошо, слышишь меня? Я обещаю. Слово дочери Альфы». И показала указательным пальцем вверх. «Никогда не обещай того, что не можешь исполнить». Печально выдохнула, потому что слишком велика вероятность правдивости моей догадки. Доехали мы в тишине и быстро. Пришлось попросить ее намазаться маслом от запахов. Сейчас информация о том, с кем Аня провела ночь, будет явно лишней. Быстро оставив ее вещи в домике, попросила взять несколько трав с собой и отправились в дом молодой пары. Дочь Альфы сильно удивила. Она вела себя приземленно, а вид тоскующих родителей привел ее в ужас. Когда она пошла к ребенку, мы все насторожились, потому что малышка была мертва. Меня затопило отчаяние, и слезы начали душить. Опоздала. Ну как так? Неужели все это было зря? Уже более 50 лет Богиня словно наказывает оборотней, давая жить только мальчикам, даже среди обычных волков. У альф вообще уже больше 70 лет нет потомства вообще. Все потому, что нет истинных пар для свободных представителей самых сильных из нас. У двоих парами оказались человеческие женщины. Французский глава все же принял ее, посвятил в наш мир. Живут дружно, однако волчат нет. Бедная девушка не может даже забеременеть. Но они знали, на что идут. Еще ни разу за всю историю женщина не могла выносить потомство альфы. Обычные волки такой радости были удостоены. Но в последние столетия не получалось даже забеременеть. Вожаки отказывались от таких пар и жили в страданиях. Насколько я знаю, второй вожак отказался от своей пары. Глупцы. Пока Баяна утешала меня, Аня зачем-то взяла младенца на руки. Плача целовала личико, что-то тихо приговаривая. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Ребенок начал плакать. Мы с ведуньей бегом побежали к ней, проверяя этот феномен. Слезы радости начали литься у всех присутствующих. Тут же послышались шаги, и на пороге появились родители. Неверие в счастье застыло на их лицах. Аня протянула ее к ним, давая понять, что могут забрать свое чудо. «Баяна, спасибо вам! Вы волшебница!» Качая крошку, начала говорить мамочка. «Вы спасли ее. Мы будем вам всю жизнь обязаны!» Встрепенулся счастливый отец. «Нет, не мне. Благодарите Луну и эту незнакомку. Она вдохнула в девочку жизнь. Благословила на счастье. Теперь я вижу ее будущее. Долгое, радостное. А ты, милая?» Она обратилась к дочери вожака. «Я хочу потом поговорить с тобой наедине. Паулин, приходите ко мне сразу, как закончите». Погладив по плечу, она пошла в свой домик. Спустя полчаса радостных слов пара попросила назвать ребенка в ее честь, но в итоге Аня предложила назвать ее Лизой. Довольный ребенок закряхтел, соглашаясь с предложением, и мы оставили семью. В нашем домике Баяна дала мне понять, что надо собирать вещи и уезжать. Пока она беседовала с новоиспеченной героиней, собрала пожитки и перенесла их в машину. Примерно через полчаса мы уже сидели в машине и направлялись прочь из стаи белых волков. Судя по задумчивой улыбке попутчицы, догадка о ее беременности подтвердилась, ведь руки мягко поглаживали животик. Фух, значит, нюх меня не подводит пока. Можно выдохнуть. Бензина в баке уже мало, а дорога долгая. Попросила вбить в навигатор адрес ее дома, и мы отправились в путь. На прощание услышали истошный вой Белозарова, который оплакивает потерю той самой. Стая встретила нас очень радушно. Нет, мужчины были очень злы, напуганы, и когда почувствовали запах, растеряны. Только мать семейства сразу лучезарно улыбалась от радости за возвращение своего дитя. Мне бы таких друзей. Волки начали досаждать ее вопросами о том, кто посмел отказаться от нее, но ответа так и не получили. От нервов ее состояние ухудшилось, и пока никто не смотрел за мной, пошла на кухню и заварила ей успокоительных трав. Нечего детей мучить стрессами, да и тонус матки поднимать. Полтора месяца до совета альф пролетели незаметно. Беременность Ани стала для меня открытием. Она протекала, как у обычного человека. Но анализами я ее замучила. Каждую неделю брала кровь и изучала, тщательно фиксируя все изменения организма. Если у этих двоих получилось, то и у других получится, главное верить в это. А когда это произойдет, хочу быть готова отправиться в другие стаи на помощь, если позовут, конечно. За эти муки мы сошлись на том, что все называют меня более современно — Полина. На мое удивление, вся стая иных волков была безумно рада, что дочь их вожака ждет потомство. Они вообще исключительные. Сколько мест я повидала, такого взаимоуважения и принятия не видела. Даже я пользовалась почетом, врать же. И плевать им было на то, что я слабая волчица. Сами жители интересовались, буду ли участвовать в забеге, предлагали свои компании, но пришлось тактично отказаться. Компания братьев-подруги меня более чем устраивала. Мой первый забег прошел удачно. Никогда не могла подумать, что это такое увлекательное занятие. Моя рыжуля всем понравилась. Ты хоть и мелкая, но чертовски красивая. Жаль, не моя истинная, — сказал мне каждый из Вермутовых. А двое волков вообще хотели уединиться со мной, но Макс не дал. Он вообще похож на ангела-хранителя. Что-то его гложет, пока не знаю, что именно. Не напрямую же спрашивать. Накануне совета мне оказали огромную, на мой взгляд, честь. Александр, отец Вишенки, так я в шутку называю подругу из-за запаха, позвал на семейный сбор. Просьба присутствовать среди сильных мира смутила. Однако отказывать не стала. Моя поддержка может и впрямь понадобиться.